Глава 18. Перед тем, как войти в зал заседаний больницы всех скорбящих радости, я уже перестал волноваться, был полностью сосредоточен, серьезность включена на максимум. Готов к любым наездам и коварным подкатам за счет надетой невидимой брони под названием «здоровый пофигизм» и «рациональное мышление». Вполне нормальный набор, учитывая, что мы реально ни в чем не виноваты. Да мы бы и в первый день могли бы там остаться и да и доделать, хоть до утра. Нам просто никто не сказал. Для меня и коллег выделили специально поставленный ряд кресел немного в стороне. На отдельно стоящем ряду между залом и президиумом сидели лекари из клиники на Рубинштейна, то есть в качестве главных обсуждаемых лиц, а заодно и обвиняемых. От выражения их лиц в продуктовой лавке через дорогу должно было прокиснуть молоко. Члены коллегии, сверкая золотыми и серебряными мантиями, вошли в зал последними. После чего двери закрыли, и наступила полная тишина, нарушаемая лишь шелестом раскладываемых обуховым бумаг на столе. Мэтр взял вступительное слово на себя. Вышел к трибуне и спокойным голосом по пунктам отчитался о проделанной лекарями Питера работе в зоне массового заражения. Высказал предположение об умышленном инфицировании осужденных и работников колонии. Этот вопрос находился под контролем Центрального управления полиции Санкт-Петербурга и уже доложено в Москву, где тоже будут контролировать ход следствия. В последнюю очередь он высказался по поводу недоделанной работы в первый день и о недонесении проблемы до руководства, что повлекло за собой несколько летальных исходов, которые вполне можно было избежать. Результаты экспертизы показали, что четверть умерших скончались от инфекции, вызванных ей осложнений, интоксикации и обезвоживания. Последняя смерть наступила в районе 6 утра второго дня борьбы с очагом. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что прибывшая по просьбе главного лекаря на второй день группа специалистов к летальным исходам не причастна. В пользу умышленного заражения говорило нетипичное течение заболевания с быстрым развитием симптомов и тяжелым течением. В эту же сторону свидетельствовали предварительные результаты микробиологического исследования взятых у пациентов образцов. Микроб идентифицирован, это действительно сальмонелла, туфи, но даже по внешним признакам найдены некоторые особенности строения. Исследование будет продолжаться. Слушая речь главного лекаря Питера, я успокоился окончательно. Теперь мы точно здесь находимся только в роли свидетелей. После всего сказанного, вряд ли у кого повернется язык обвинить Склифосовского и его команду в несостоятельности. Я расслабился, слушал и наблюдал, подперев подбородок кулаком. Мои коллеги тоже перестали выглядеть взволнованными. Юдин пару раз боролся с зевотой, видимо, пришла отдача после ухода адреналина, и начало тянуть сон. Самый сосредоточенный вид был у Виктора Сергеевича. Он, похоже, записывал на корочку абсолютно каждое произнесенное здесь слово. Рябошапкин и Сальников периодически тихо перешептывались между собой. В общем, ощущение нависания над нами черной тучи улетучилось. Самые жаркие прения разгорелись при пробывание костей главного лекаря клиники Рубинштейна. Я уже начал волноваться, что с него прямо в зале заседаний шкуру сдерут, а потом еще две на всякий случай. Единогласно решили снять его с должности и временно до решения суда запретить деятельность в качестве лекаря, либо имеющую любое отношение к состоянию здоровья и жизни пациентов. Значит, в отличие от меня тогда, ему и знахарь в лечебнице или на скорой помощь работать нельзя. Неплохой вариант. Подмывало предложить ему работу курьера по доставке готовых обедов, но тоже довольно рискованно. Лучше пусть метет улицы по ночам, самое то будет. «Александр Петрович», — внезапно обратился ко мне Обухов, пока я придумывал виды исправительных работ для главного лекаря с Рубинштейна. От неожиданности я вздрогнул. «Да, Степан Митрофанович», — откликнулся я, ожидая, что последует дальше. «Я вам поручил разработать воспитательные меры для коллектива клиники на Рубинштейна. Всем понятно, что их вина в сложившейся ситуации не столь велика, как у их руководителя. Но оставить все как есть мы тоже не можем». По телу прокатилась волна жара, потом арктического холода. «Но зачем так-то? У меня уже была версия, как с ними поступить, чтобы и гуманно, но с пользой для дела. Но собирался сообщить это Обухову при личной беседе, а не на такой публике, да еще и в присутствии прессы, чьи объективы тут же сфокусировались на мне. А с другой стороны, чего я теряюсь? Вот же он, мой звездный час. С важным видом и гордой улыбкой на лице я поднялся на трибуну и вдохнул полную грудь воздуха. Как я уже упоминал раньше в разговоре, Степан Митрофанович, начал я свою эпическую речь, считаю критически важной задачей создание центра онкологической помощи населению города, основанную на государственном финансировании. Обучение специалистов, которыми я хочу предложить назначить лекаря из клиники Рубинштейна, займусь я лично и мои коллеги на базе недавно открытого клинического госпиталя. Я уже составляю методические рекомендации по классификации этих заболеваний, особенности их диагностики и лечения. Для начала персонал обучим методике воздействия тонкими потоками магической энергии, что имеет очень большое значение в лечении онкологии. Потом уже тонкостями борьбы с этим грозным недугом. В ближайшем обозримом будущем планирую издать монографию по организации онкологической помощи. Выдохнул и неспешно повернулся в сторону президиума в ожидании каверзных вопросов. И они, что вполне ожидаемо, последовали. Первым решил высказаться ГАЗ, кто бы сомневался. «А как вы себе представляете, Александр Петрович, работу этих лекарей с онкологией?» Сказал он таким тоном, словно я предложил накормить крокодила капустой. «Небезызвестный факт, что, чтобы уничтожить новообразование, требуется маг-лекарь достаточно высокого уровня мастерства и с развитым ядром. У них же после использования медальонов от Баженова все это в плачевном состоянии. Если бы они были достаточно сильными, мы бы о них сегодня не разговаривали в таком ключе». «Если я правильно понял, Анатолий Венедиктович», — улыбнулся я и не собираюсь прогибаться под его тяжелым взглядом, «вы понятия не имеете о методе, которым я занимаюсь и который уже на основании официального разрешения преподаю. Этот метод позволяет принципиально воздействовать малыми энергиями на объекты, производить довольно значимые манипуляции, не имея при этом сильно развитого ядра. Под моим руководством уже знахари умеют заживлять и многое другое, о чем раньше не мечтали в сладких снах. Так что после обучения у нас в госпитале лекари из клиники на Рубинштейна вполне справятся с такой задачей не хуже элиты». «Да что вы говорите, Александр Петрович!» – ехидно улыбнулся он. Такое впечатление, что он решил теперь на себя взять обязанности Захарина по вставлению палок в колеса. Только у него теперь ничего не получится, разве что только немного задержит. То есть вы хотите сказать, что, проучившись у вас, любой из них сможет ликвидировать относительно небольшую опухоль за одну процедуру, так?» «Именно так», – уверенно кивнул я. «Если ваше сиятельство любит пари, то можем его заключить». «А что, это неплохая идея?» – оживился Газ. «Я слышал раньше, что он азартный человек. Вот и решил закинуть удочку. Чтобы пари состоялось, должно воплотиться и в жизнь мое предложение по обучению лекаря с Рубинштейна. А это уже победа без осуждения. В том, что я выиграю пари, нисколько не сомневался, поэтому предложил поставить достаточно кругленькую сумму. Глаза Анатолия Венедиктовича загорелись адским огнем. А у меня сегодня праздник. То, что, как я предполагал, буду долго обсуждать и думать, как воплотить в жизнь, теперь уже почти сделано. Только есть одно условие, необходимое для оттачивания навыков обучаемых», — добавил я. «Клиника на Рубинштейна некоторое время должна продолжить функционировать, чтобы они могли нарабатывать опыт. О том, что у них в итоге все хорошо получается, будет нетрудно убедиться, если регулярно проверять статистику. Когда они освоят тонкие потоки, я научу их бороться с онкологией». «Месяца вам хватит?» — довольно улыбаясь, спросил Газ, видимо, считая, что это критически мало. Обухов все это время молчал и не вмешивался. Периодически бросая на него взгляд, я заметил, что он старательно скрывает улыбку, чтобы не спалиться. В этом противостоянии с Газом он дал мне полный карт-бланш. Он прекрасно понимал, что я справлюсь. А вот Анатолий Венедиктович думал с точностью да наоборот, что я провалюсь треском, и этот месяц мне ничего не даст. Эх, темнота. А еще ведущий лекарь Санкт-Петербурга называется. Надо же быть в курсе событий. «Должно хватить», — после некоторой паузы и изобразив глубокие размышления, ответил я. «Значит, через месяц мы здесь встречаемся, подбираем пациента с относительно небольшим образованием, размером от 5 до 6 сантиметров, и выбранный мной в случайном порядке лекарь из числа обучаемых вами справляется с этим образованием за один сеанс, так?» «Именно так», — кивнул я, сдвинув брови. «Надо продолжать изображать, что меня терзают смутные сомнения, но отступать уже некуда. Здесь через месяц. Кандидата будете выбирать сами, из обученных мной, кого захотите». «А вы смелый, Александр Петрович», — хмыкнул Газ. «Смелый, но глупый. Все сидящие здесь станут свидетелями вашего фиаско. Так что готовьте денежки заранее, чтобы потом по карманам себя не хлопать». По залу пробежали редкие смешки. «Значит, были еще сомневающиеся в моих возможностях. Ну и ладно. Сидите и радуйтесь. Не очень сильно удивлюсь, если они тут тотализатор устроят. Тогда те, кто в меня верит, смогут неплохо поправить материальное положение. Мелочи, а приятно». «Итак, подводим итог столь необычного способа решения важного вопроса», стараясь казаться максимально серьезным, сказал Обухов. «Лекарь из клиники на Рубинштейна приступает к обучению господина Склифосовского по новой методике, продолжая работать на своих местах, чтобы закрепить полученные навыки. После окончания учебы и прохождения итогового испытания на заседании коллегии, они становятся сотрудниками первого в истории Российской империи онкоцентра. Осталось только определиться, где сие лечебное заведение будет располагаться. «Так пусть на Рубинштейне располагается, ваше сиятельство», — улыбаясь, предложил я. «Дома и стены помогают». «Интересное предложение», — хмыкнул Обухов. «А почему бы и нет? В конце обучения меняем вывеску, налаживаем логистику онкобольных, и центр начинает функционировать. Очень даже неплохой вариант. Вот только куда тогда будут обращаться за медицинской помощью пациенты, которые привыкли к этой клинике?» «Я вчера посмотрел расположение клиник на карте, ваше сиятельство», — решил я снова вставить свое веское слово. «Рядом находится пара клиник, которые вполне могут поделить между собой их территорию». «Я проверю этот вариант», — кивнул Обухов. «Это было бы идеально, тогда не придется вливать финансы в новое учреждение, останется только немного дооборудовать это». «И на этом этапе тоже серьезных вложений не потребуется», — улыбнулся я. «Основная загвоздка в навыках и логистике, а покупать для центра что-то особенное вряд ли придется. Если вы не возражаете, я в ближайшее время проведу ревизию помещений и оборудования в клинике и составлю список, чего не хватает». «Хорошо, Александр Петрович», — кивнул Обухов. «Тогда займитесь этим в ближайшее время. А пока происходит обучение и трансформация обычной клиники в онкоцентр, вы назначаетесь и исполняющим обязанности главного лекаря клиники на Рубинштейна, Александр Петрович». «Я?» — удивился я реально искренне. Такого поворота событий никак не ожидал. «Но как, Степан Митрофанович, мне же еще госпиталь на ноги поставить надо и обучением заниматься, когда я буду все это делать?» «А это уже ваша забота, Александр Петрович», — железным голосом сказал Обухов. Газ в то время, казалось, вот-вот лопнет от радости. Наверное, считал, что в новых обстоятельствах мне будет еще сложнее выполнить свое обещание, и вероятность его выигрыша возрастет с 95 до 99%. «Ну хорошо», — спокойно ответил я, пожимая плечами. «Родина сказала, надо, значит, так надо, сделаем. Про комсомол я продолжать не стал, и про партию не поймут». «Тогда этот вопрос считаю решенным», — подвел итог Обухов. «На повестке дня остается только поиск виновных в заражении работников и осужденных колонии Ораненбаум. Расследование будет вестись совместными усилиями с полицией. Наше участие обязательно, так как это не отравление ядом или газами. Человек, который вывел и вырастил, а потом доставил в колонию такое количество видоизмененного инфекционного агента, однозначно имеет отношение к медицине. Возможно, мы даже знаем его в лицо, и он ходит спокойно по городу. На этом наше заседание закончено. Всем спасибо за внимание. О любых догадках по поводу возможного злоумышленника или группы лиц прошу немедленно докладывать мне лично или моему заместителю Газу Анатолию Венедиктовичу». Ха, этот злыдень, похоже, только выиграл, что его дружбана свергли с вершины Олимпа. Теперь он заместитель главного лекаря, а соответственно и денежное пособие, и положение в обществе. А денежное пособие его в скором времени, то бишь через месяц, пополнит мое благосостояние. Осталось лишь немножко подождать и много поработать. «Здорово ты его накрутил», — сказал Юдин с восхищенной улыбкой на устах. «А он так и не понял, что у него шансов ноль». «Незнание возможностей оппонента не освобождает его от раскошеливания», — хмыкнул я. «Зато на этом фоне вопрос очень быстро решился, без долгих и нудных обсуждений. Он ведь теперь палки в колеса ставить не будет, а будет просто наблюдать, как мы стараемся. А у нас один хрен, ничего не получится». «В смысле не получится?» – испуганно посмотрел на меня Илья. «Это я его мысли озвучил», – улыбнулся я. «Так что не надо в компот помой лить, он еще пригодится. Мы-то знаем, что это не так. Но для того, чтобы его не спугнуть, успехами сильно хвастаться не будем. Никаких восторженных докладов о повышении потенциала этих лекарей. Буду изображать тщетные попытки не ударить в грязь лицом. Устроим ему шоу, трется надолго». «А если потом будет мстить?» — нахмурился Юдин. «Я его за язык не тянул. И ни на чем не настаивал. У нас сотни свидетелей», — возразил я. «А если все-таки надумает потом в тапки гадить, так потом этим же тапком по мягкому месту может и получить». «Люблю я твой искренний оптимизм, Саш», — сказал Илья и покачал головой. «Даже иногда немного завидую». «Могу поделиться», — предложил я. «Давай отрежь хотя бы небольшой кусочек», — хмыкнул Илья. Сразу после заседания коллегии я повел машину не в сторону госпиталя, там все равно пока не ждут, а на Рубинштейна. Причем поехали мы туда всем составом. Буду осматривать свои новые владения, хоть и временные. Что вы там говорите? Не бывает ничего более постоянного? Ну, это мы будем посмотреть, как говорится. Микроавтобус я припарковал возле соседнего здания. Скорее всего, сотрудники клиники доберутся до места позже нас, поэтому мы немного подождем. Хочу войти в клинику в их присутствии». Лекари долго себя ждать не заставили. Меньше чем через 10 минут к парадному входу клиники подъехала лимузина, с которого вылезло больше 10 человек, которые грустной вереницей потянулись внутрь. Главного лекаря я в лицо запомнил. Его среди них не было. Могли бы человеку хоть дать возможность личные вещи из кабинета забрать. Мне нет смысла бояться, что он заберет что-то лишнее. Моего там все равно ничего нет, даже карандаша. «Ну что, братцы?» — улыбнулся я, обращаясь к коллегам и предвкушая интересное развитие событий, сказал я. «Пойдем пообщаемся с местными? Может, все-таки поискать кусок арматуры?» — с сомнением в голосе спросил Юдин. «Не думаю», — покачал я головой. «Не пригодится».